Глава 3. Кабинет капитана де Тревиля. Капитан де Тревиль встретил Д'Артаньяна учтиво, но довольно холодно. Однако постепенно смягчился, вспомнив родные края старого друга, и сказал, что поговорит с земляком чуть позже, а сейчас ему следует покончить с прочими делами. Так Д'Артаньян стал невольным свидетелем беседы де Тревиля с Портосом и Арамисом. Когда мушкетеры вошли, капитан грозно нахмурился и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросил. «Знаете ли вы, господа, с кем я разговаривал вчера вечером?» Арамис и Портос растерянно переглянулись и пожали плечами. Мало ли с кем мог разговаривать их командир. «Так вот, господа, я разговаривал с королем». «Французским?» — на всякий случай уточнил Портос. «Интересно, а с каким еще королем я мог разговаривать? С испанским?» — рассердился капитан мушкетеров. «Так вот, его величество, король Франции, изволил выразить мне свое августейшее недовольство». «В чем же оно состояло, господин капитан?» — вкрадчиво спросил осторожный Арамис. «В том, что вчера вечером 6 гвардейцев кардинала без особого труда арестовали 6 королевских мушкетеров. И вы, между прочим, были среди них. Ну, будь гвардейцев кардинала в 2, в 3, в 10 раз больше, еще куда ни шло. Но позволить себе сдаться равному по силе противнику могут только трусы». Капитан вскочил, опрокинув стул, и подбежал к мушкетерам. «Зачем вам такая роскошная перевязь, Портос, если вместо шпаги у вас хворостинка? А вы, Арамис, почему не в сутане? Она пойдет нам куда больше, чем мушкетерский плащ!» Де Тревиль смерил гневным взглядом красных от стыда мушкетеров. «Да, кстати, и мне пора подумать об отставке. Да-да-да-да, завтра же, нет-нет, сегодня, прямо сейчас еду в Лувр и прошу его величества избавить меня от сомнительной чести руководить так называемыми мушкетерами». Надо сказать, что голос капитана де Тревиля, привыкшего перекрикивать шум боя, разносился не только по всему дому, но и был прекрасно слышен во дворе. Поэтому вместе с Арамисом и Портосом воспитательную беседу переживали и все остальные. Когда же любимый капитан упомянул об отставке, мушкетеры впали в неистовство. Они потрясали обнаженными шпагами, посылая самые изощренные проклятия в адрес Ришелье и его гвардейцев. Кто-то даже предложил немедленно отправиться к кардинальскому дворцу и в отместку поджечь его. Что же касается Д'Артаньяна, ставшего невольным участником событий, то больше всего ему хотелось спрятаться в шкафу или каком-то ином укромном месте. И тут Арамис показал, что под его изящной внешностью скрывается отважное сердце. «Даже великим полководцам приходилось проигрывать битвы, господин капитан», — сказал он, делая шаг вперед. «Мы мирно сидели в кабачке, когда туда ворвались гвардейцы кардинала и, не говоря ни слова, бросились на нас. Да, нас было 6, но 2 убили на месте, а Атоса тяжело ранили». 3 против 6? Так это же совсем другое дело!» «Именно так», — продолжал Арамис. «Моя шпага сломалась, но я пустил в ход молитву». «Я выбросил 2 злодеев в окно», — вставил Портос. «Правда, один из них оказался случайным посетителем». И мушкетеры, перебивая друг друга, рассказали своему капитану, как героически сопротивлялись превосходящим силам противника, как были схвачены и как потом бежали, проявив чудеса мужества. «Так получается, что наш непогрешимый кардинал, беседуя с королем, серьезно погрешил против истины. А мои мушкетеры, наоборот, вели себя вполне достойно», — задумчиво произнес де Тревиль. «Ну что ж, тогда я, пожалуй, повременю с отставкой». Надо ли говорить, что эти слова вызвали настоящий взрыв всеобщего восторга? Дом капитана королевских мушкетеров едва не развалился от радостных криков и пальбы, которую устроили все, кто находился во дворе. Разумеется, не обошлось без предложения немедленно пойти к кардинальскому дворцу и на радостях поджечь его. Капитан дружески обнял обоих мушкетеров, после чего спросил взволнованным голосом. «Так значит, мой храбрый Атос тяжело ранен?» Шпага пробила ему плечо. И если бы... Начал Арамис, но тут дверь открылась, и в кабинет вошел мушкетер с бледным лицом. «Атос!» — воскликнул де Тревиль. «К вашим услугам, господин капитан!» — спокойно ответил Атос. Появление Атоса было поистине героическим поступком. Другой бы на его месте после такого ранения недели две лежал в постели, досаждая окружающим заунывными стонами. Растроганный до глубины души капитан де Тревиль пообещал сегодня же объяснить королю, как все происходило на самом деле. «Я всегда говорил, что никто не сравнится в храбрости с королевскими мушкетерами. Ну, господа, а теперь мне надо в одиночестве подумать над важными государственными делами», — сказал де Тревиль, провожая счастливых и гордых Атоса, Портоса и Арамиса до дверей.